Глава 8. Яким Бей. Я хочу посвятить эту главу моих воспоминаний еще одному человеку, которого я тоже считаю замечательным, и чей образ жизни в его последние годы по воле ли судьбы или благодаря самовоспитанию изменился до мельчайших деталей, подобно моему собственному. В настоящее время этот человек пребывает в добром здравии с обычной точки зрения, но, на мой взгляд, в добром здравии только его физическое тело. Интересно заметить, что вопреки общепринятому мнению, что люди, принадлежащие к двум различным национальностям, которые вовлечены в вековую вражду, должны чувствовать друг другу инстинктивную неприязнь и даже ненависть, между Яким Беем и мной после нашей первой встречи в ранней юности при совершенно необычных обстоятельствах постепенно возникла близкая дружба. А позже, когда наши внутренние миры взаимно раскрылись, наши отношения стали подобны отношениям родных братьев. В этой главе я опишу мою первую встречу с доктором Яким Беем, который уважаем всеми знающими его серьезными людьми так же, как и простыми, которые смотрят на него как на великого волшебника и мага. А тогда он был, как и я, очень молод. В настоящее время награжденный за свои прошлые заслуги многими знаками отличия, он доживает свои дни в маленьком городке в Египте. Его там зовут Великий Турецкий Паша. Нужно сказать, что он выбрал такое уединенное место для жизни в пожилом возрасте, несмотря на то, что имеет средства жить с большим комфортом, главным образом потому, что хочет избежать назойливости праздных людей и их любопытства, свойства недостойного человека, которое стало обычно для большинства наших современников. Первый раз я встретился с Яким Беем в юности. Тогда он был студентом военного училища в Германии и приехал, чтобы, как всегда, провести лето со своим отцом в Константинополе. Мы были ровесниками с Яким Беем. Прежде чем описать обстоятельства, при которых мы встретились, я должен сказать, что в период, предшествовавший моему первому приезду в Эчмиадзин и моей встрече с Погосяном, описанной выше, когда я еще находился, подобно охотничьей собаке, в поисках ответов на беспокоившие меня мировые вопросы, я просто заболел психопатией. Я приехал в Константинополь, чтобы проверить слухи о многочисленных чудесах, творимых там странствующими дервишами. Прибыв туда, я остановился в районе Нера и принялся посещать там монастыри различных дервишских орденов. Общаясь с этими фанатиками и, конечно, не будучи занят никаким трудом, в один прекрасный день я понял, что остался совсем без денег. Мои мысли тогда приняли совсем другой оборот, и я принялся искать возможность подработать. С этими мыслями я однажды остановился на большом мосту через бухту между Пера и Стамбулом. Облокотившись на парапет, я осмотрелся. Под мостом и вблизи него часто проходили пароходы, и в разных направлениях непрерывно сновали небольшие лодки. На Галатинском берегу, примыкающем к мосту, была пристань для курсировавших между Константинополем и противоположным берегом Босфора пароходов. Около этой пристани, между большими и малыми судами, я увидел мальчиков, плававших кругами и нырявших за монетами, которые бросали люди с пароходов. Это сильно заинтересовало меня. Я спустился с моста, подошел ближе и стал наблюдать. Без какой-либо торопливости мальчики очень умело находили монеты, брошенные пассажирами, не пропуская ни одной. Я долго наблюдал, восхищаясь легкостью и ловкостью этих ребят разного возраста, примерно от 8 до 18 лет. Внезапно мне в голову пришла мысль, почему бы и мне не заняться этим ремеслом, чем я хуже них? И на следующий день я отправился на берег Золотого Рога, к месту как раз под Адмиралтейством, чтобы научиться нырять. Практикуясь в нырянии, я даже случайно приобрел учителя грека, прекрасного ныряльщика, который ходил туда купаться. Он бесплатно обучил меня некоторым премудростям этого искусства. Мы с греком часто проводили время после купания за чашкой кофе в ближайшем греческом кафе. Конечно, я не буду входить в детали относительно того, кто платил за кофе. Сначала было очень трудно. Нужно было нырять с открытыми глазами, а морская вода раздражала слизистую оболочку глаз, вызывая сильную резь, особенно ночью. Но вскоре глаза привыкли, и я начал видеть в воде так же свободно, как на воздухе. 2 недели спустя я начал зарабатывать на жизнь около пароходов с местными ребятами всех возрастов, вылавливая монеты. Конечно, вначале не слишком успешно, но очень скоро я не пропускал ни одной. Нужно сказать, что когда монета падает в воду, она начинает тонуть очень быстро, но дальше от поверхности она опускается более медленно, поэтому на достаточно большой глубине проходит много времени, пока она, наконец, достигнет дна. В таком случае, перед тем, как нырнуть, нужно только хорошо заметить место, где она упала, и тогда нетрудно увидеть ее в воде и найти. Однажды пассажир, занятый своими мыслями, наклонившись над бортом парохода и наблюдая эту ловлю монет, нечаянно выронил из рук четки, принадлежность, необходимую каждому верующему мусульманину. Он немедленно крикнул ныряльщикам и попросил достать четки. Несмотря на все попытки, они не могли найти их, так как, находясь далеко от прохода, не заметили, где четки упали. По-видимому, четки были очень ценными, так как пассажир пообещал заплатить нашедшему 25 турецких фунтов. После того, как пароход ушел, все ныряльщики долго искали четки, но их усилия были безрезультатны. Там было очень глубоко, и обшарить все дно оказалось невозможно. Вообще очень трудно и опасно нырять на большую глубину. Несколько дней спустя я снова охотился за монетами. Мне показалось, что в одном месте на дне я разглядел четки. Вынырнув на поверхность, я вспомнил, сколько за них предлагали. Запомнив это место, на другой день я решил достичь дна во что бы то ни стало и нырнул, привязав к телу тяжелую кувалду, которую занял у кузнеца. Вскоре я нашел четки. Они оказались янтарные, с маленькими бриллиантами и гранатами. В тот же день я узнал, что потерявший четки пассажир — это бывший губернатор одного пошелыка Турции, живший в настоящее время на другом берегу Босфора, недалеко от Скутари. Я решил не нырять за монетами на следующий день, а передать четки их владельцу и одновременно посетить кладбище в Скутари. Я поехал туда на следующее утро и вскоре нашел дом Паши. Он был на месте, и когда ему сказали, что пришел один из ловцов монет, настаивавший на свидании с ним лично, очевидно, сразу догадался, что принесли, и вышел ко мне сам. Когда я вручил ему четки, он очень обрадовался. Паша оказался так прост и добр в обращении со мной, что я был глубоко тронут и не хотел ни за что на свете принимать обещанную награду. Он просил, по крайней мере, пообедать в его доме, и от этого я не отказался. После обеда я немедленно ушел, чтобы успеть на предпоследний обратный пароход. Но по пути я почувствовал себя так плохо, что должен был сесть на ступеньки какого-то дома, где и потерял сознание. Случайные прохожие заметили мое состояние, и так как я был недалеко от дома Паши, До него скоро дошла весть, что принесший ему четкий юноша неожиданно заболел. Паша быстро пришел со своими слугами, приказал перенести меня в его дом и позвать доктора. Хотя я скоро пришел в сознание, мое состояние было таким, что я не мог двигаться и был вынужден остаться в доме Паши. В ту ночь вся моя кожа начала шелушиться и невыносимо гореть. Очевидно, будучи непривычной к долгому погружению в морскую воду, она не могла вынести действия соли. Мне была отведена комната в крыле дома, а старая женщина по имени Фатима ухаживала за мной. Сын Паши, студент военного училища в Германии, также приходил и помогал ей присматривать за мной. Это и был Яким Бей, который позже стал моим закадычным другом. Когда мне стало лучше, мы часто болтали с ним о всяких вещах, но постепенно наши разговоры приняли философское направление. Когда я выздоровел, мы расстались с друзьями и с того времени поддерживали связь. В тот год он оставил военное училище в Германии, чтобы поступить на медицинский факультет, так как его внутренние убеждения изменились и побудили его бросить военную карьеру. Прошло 4 года. Однажды на Кавказе я получил от него письмо, в котором он писал, что уже стал врачом и будет рад увидеться со мной и в то же время посетить давно интересовавший его Кавказ. Я жил в то время в городе Сурами, где занимался производством безделушек из алебастра. Я послал ему телеграмму, что с нетерпением жду его. Через несколько дней он приехал. В тот год Погосян, Елов и Карпенко, который был моим другом с отрочества, также приехали в Сурами на лето. Яким Бей вскоре стал близок с ними, и мы составили отличную компанию. Мы провели все лето в Сурами, откуда часто совершали экскурсии, обычно пешком, по достопримечательным местам Грузии. Мы поднимались на горные перевалы и исследовали окрестности Боржома и Михайлова. Даже посетили знаменитую Хевсуретию, которая всегда поражала этнографов. Яким Бей, прожив несколько месяцев с нами, его ровесниками, с головой погруженными в поиски знаний, способствующих самосовершенствованию, и принимая участие во всех наших дискуссиях, был волей-неволей втянут в наш психоз, и, как и мы, загорелся этими идеями. Наша четверка, Погосян, Елов, Карпенко и я, в то время много раз обсуждала сделанное нам незадолго до этого князем Любовецким предложение присоединиться к нему и его друзьям в большой пешей экспедиции, отправлявшейся из пограничного городка Нахачевань через Персию к Персидскому заливу. Этот замысел заинтересовал Яким Бея так сильно, что он попросил нас поговорить с князем, чтобы ему разрешили присоединиться к этой экспедиции, и даже придумал, как получить позволение отца и годовой отпуск у своего начальства. В результате этих хлопот, послав необходимые телеграммы и успев съездить ненадолго домой, Яким Бей договорился обо всем и принял участие в своей первой большой научной экспедиции. Мы выступили из Нахичевани 1 января. Нас было 23 человека, все прекрасные люди. О 3 из них, Погосяне, Елове и князе Любовецком, я уже писал. С доктором Яким Беем я познакомлю читателя в этой главе. А еще 2, инженеру Карпенко и профессору Скридлову, я посвящу последующие главы этой книги. Переправившись через Аракс, мы на целые сутки были задержаны для досмотра и допроса на редкость тупыми персидскими пограничниками. Но дальше все прошло без каких-либо особых происшествий, и через 10 дней мы прибыли в город Тебриз. Вскоре произошло событие, которое я опишу как можно подробнее не только потому, что Якимбей принимал активное участие и проявил глубокую заинтересованность в нем, но и потому, что оно полностью изменило мою собственную жизнь. В Тебризе мы услышали об одном персидском дервише, творце необычайных чудес. Было решено изменить намеченный маршрут, чтобы увидеть его и выяснить для себя, что он из себя представляет. На 13-й день утомительного путешествия, во время которого мы ночевали в хижинах персидских и курдских пастухов или в маленьких поселениях, мы, наконец, достигли деревни, где жил этот дервиш. Нас направили к его дому, который был несколько в стороне от деревни. Мы немедленно отправились туда и увидели дервиша возле его дома в тени деревьев, где он обычно беседовал с приходившими к нему людьми. Это был человек весьма преклонного возраста, одетый в лохмотье, босой. Он сидел на земле, скрестив ноги. Около него сидели молодые персы, которые, как выяснилось, были его учениками. Мы подошли, попросили его благословения и также сели на землю, образовав полукруг. Наш разговор начался. Мы задавали вопросы, а он отвечал нам и, в свою очередь, задавал вопросы. Сначала он принял нас несколько холодно и не проявлял большой склонности к разговору. Но позже, когда он узнал, что мы преодолели значительные расстояния специально, чтобы поговорить с ним, стал более радушным. Его речь была простой и доступной, и производила впечатление, по крайней мере на меня, невежественного и необразованного в европейском смысле слова человека. Разговор с дервишем велся по-персидски, но на особом диалекте, который никто из нашей компании не знал, за исключением меня и доктора Сары Аглы. В основном мы задавали вопросы, сразу же переводя сказанное дервишем другим. Настало время обеда. Подошел ученик и принес дервишу его еду — рис в чашке, сделанной из тыквы. Дервиш начал есть, не прерывая беседы. Так как мы ничего не ели с утра, то открыли свои рюкзаки и тоже начали есть. Я был тогда горячим последователем индийских йогов и очень точно выполнял все указания школы хатха-йога. Во время еды я старательно пережевывал пищу. Поэтому еще долго после того, как все кончили есть, я продолжал медленно жевать, стараясь не проглотить ни одного кусочка, неразмягченного по всем правилам. Заметив это, дервиш спросил меня: «Скажите мне, молодой человек, почему вы так долго жуете?» Я был удивлен этим вопросом. Он показался мне очень странным и говорящим о неглубокой мудрости старика. Я даже не хотел отвечать на вопрос и подумал, что мы сделали такой большой крюк напрасно. Посмотрев ему в глаза, я почувствовал не только жалость, но и стыд за него. И ответил с апломбом, что пережевываю пищу так тщательно для того, чтобы она могла лучше усвоиться кишечником, сославшись на широко известный факт, что хорошо переваренная пища дает организму большое количество калорий, необходимых для всех функций организма. Покачал головой, старик медленно и с убежденностью произнес пословицу, которая известна повсюду в Персии: «Пусть Бог покарает того, кто сам не знает, да еще осмеливается показывать путь другим к дверям рая». Затем он снова спросил меня: «Скажите мне, молодой человек, вы, вероятно, также делаете гимнастику?» Я тогда действительно регулярно делал гимнастику, одновременно и по системе йоги, и по системе шведа Мюллера, и сказал дервишу, что делаю упражнения дважды в день, утром и вечером, и объяснил, как это полезно. «Это только для развития рук, ног и остальных мышц тела», — сказал старик. «Но у вас есть и внутренние органы, которые не затрагиваются вашими механическими движениями». «Да, конечно», — сказал я. «Хорошо, теперь давайте вернемся к нашему способу жевания пищи», — продолжал старик. «Если вы жуете так долго и думаете, что это полезно для здоровья, то вы глубоко заблуждаетесь. Пережевывая пищу так старательно, вы ослабляете работу своего желудка. Сейчас вы молоды и все хорошо, но вы приучаете желудок ничего не делать. Когда вы состаритесь, из-за недостатка нормальной работы его мышцы будут до некоторой степени атрофированы. Ведь все мускулы становятся слабее к старости. Можете представить себе, что вас тогда ждет? Наоборот, совсем не нужно тщательно пережевывать. В вашем возрасте лучше не жевать совсем, а глотать целыми кусками, есть даже кости, чтобы дать работу желудку. Очевидно, те, кто посоветовал вам практиковать это, просто слышали звон, не зная, где он. Эта простая и ясная мысль старика совершенно изменила мое первое мнение о нем. До этого я относился к нему несколько скептически, но с этого момента почувствовал серьезный интерес к нему и начал с величайшим вниманием прислушиваться ко всему, что он говорил. Внезапно я понял, что идеи, которые я до этого принимал как неоспоримые истины, были неверны. Я понял, что до сих пор видел вещи только с одной стороны. Теперь же многое показалось мне в совершенно другом свете. Увлеченные нашим разговором с Дервишем, доктор Сары-Аглы и я совершенно забыли об остальных товарищах и перестали переводить то, что говорилось. Видя, как глубоко мы заинтересовались, они стали прерывать нас вопросами, что он сказал. Но мы отмахивались от них, как от мух. Когда Дервиш закончил говорить о жевании и о превращении энергии согласно физическому закону, я сказал: «Будьте так любезны, отец, скажите мне, что вы думаете об искусственно глубоком дыхании?» «Веря в его пользу, я практикую его по инструкциям йогов. После вдоха я задерживаю воздух в себе некоторое время, а затем медленно выдыхаю. Может быть, это также не нужно делать?» Дервиш, видя, что мое отношение к его словам совершенно изменилось, стал более искренним со мной и объяснил: «Если вы вредите себе вашим способом пережевывания пищи, вы вредите себе в 1000 раз больше, практикуя это дыхание. Все дыхательные упражнения, которые даются в книгах и которым обучаются в современных эзотерических школах, не могут принести ничего, кроме вреда. Дыхание, как должен понимать каждый здравомыслящий человек, является также процессом питания, но другого рода. Воздух, подобно твердой пище, входя в тело и усваиваясь, распадается на свои составные части, которые образуют новые сочетания с другими элементами. Таким путем производятся те необходимые новые вещества, которые непрерывно потребляются в различных непрекращающихся процессах жизнедеятельности в организме человека. Вы должны знать, что для получения какого-нибудь определенного вещества его составные части должны быть соединены в точных количественных пропорциях. Возьмите наиболее простой пример. Вам надо испечь хлеб. Для этого вы должны прежде всего приготовить тесто. Но чтобы сделать тесто, вы должны взять определенные пропорции муки и воды. Если слишком мало воды, вы получите вместо теста нечто, рассыпающееся от первого прикосновения. Взяв слишком много воды, вы просто получите пойло, такое, какое используется для скота. Та же вещь происходит при образовании всякого вещества, необходимого для организма. Части, составляющие эти вещества, должны быть соединены в определенных пропорциях как по количеству, так и по качеству. Когда вы дышите обычным путем, вы дышите механически. Организм без вас берет из воздуха то количество веществ, которое ему необходимо. Легкие устроены так, что приучены работать с определенным количеством воздуха. Состав того, что проходит через легкие, меняется, и если вы увеличите количество воздуха, то дальнейшие внутренние процессы смешения и превращения веществ также должны неизбежно измениться. Без знания основных законов дыхания во всех подробностях практика искусственного глубокого дыхания должна привести медленно, но неизбежно к саморазрушению. Вы должны иметь в виду, что кроме веществ, необходимых для организма, воздух содержит и другие, которые являются ненужными и даже вредными. Специальное дыхание, то есть принудительное изменение естественного дыхания, способствует проникновению в организм этих многочисленных вредных веществ и в то же время нарушает количественное и качественное равновесие веществ. Искусственное дыхание также нарушает соотношение между количеством энергии, получаемой из воздуха, и энергией, получаемой из других источников. Следовательно, при увеличении или уменьшении поглощаемого воздуха вы должны, соответственно, увеличить или уменьшить количество других видов пищи. А для этого надо очень хорошо знать свой организм, что очень трудно для обычного человека. Знаете ли вы, например, что желудку нужна пища не только для питания, но и потому, что он привык к принятию определенного количества пищи? Мы едим в основном, чтобы удовлетворить наш вкус и получить привычное ощущение удовольствия, которое испытывает желудок, когда он получает определенное количество пищи. От стенок желудка отходят нервы, которые, когда в нем нет пищи, вызывают ощущения, называемые голодом. Таким образом, мы имеем различные чувства голода, так называемый телесный или физический голод, и, если можно так выразиться, нервный или психический голод. Все наши органы работают автоматически, и в каждом соответственно его природе и привычкам создается особый ритм функционирования. И ритмы функционирования различных органов находятся в особом отношении друг к другу. Поэтому в организме устанавливается некоторое равновесие. Один орган зависит от другого, все связаны. При искусственном изменении нашего дыхания мы прежде всего изменяем ритм функционирования наших легких. А так как деятельность легких связана, помимо остального, с деятельностью желудка, ритм функционирования желудка также изменяется, сначала немного, а затем все больше. Для освоения пищи желудку необходимо некоторое время. Пища должна оставаться там, скажем, час. Но если ритм функционирования желудка изменяется, тогда время прохождения пищи через желудок также меняется. Пища может пройти через него так быстро, что желудок успеет усвоить только часть ее. То же самое с другими органами. Я повторяю, наш организм – очень сложный аппарат. Он имеет много органов с процессами различных ритмов и с различными потребностями. Вы можете изменить все или ничего. Вот почему в 1000 раз лучше не делать ничего с нашим организмом. Лучше оставить его поврежденным, чем пытаться исправлять его, не зная как. В противном случае вместо пользы вы можете навредить. Многочисленные болезни возникают как раз из-за этого искусственно навязанного дыхания. Во многих случаях это ведет к расширению сердца, к сжатию дыхательного горла или к повреждению желудка, печени, почек или нервов. Очень редко случается, что кто-нибудь, практикующий искусственное дыхание, не наносит себе непоправимого вреда. И этот редкий случай происходит только если он вовремя останавливается. Тот, кто занимается этим долгое время, неизбежно имеет плачевный результат. Если вы знаете каждый маленький винтик, каждый маленький гвоздик вашей машины, только тогда вы можете знать, что вы должны делать. Но если вы знаете только немного и экспериментируете, вы сильно рискуете, потому что машина очень сложная. Есть много крошечных винтиков, которые можно легко сломать при сильном ударе и которые нельзя потом купить ни в одной лавке. Поэтому, так как вы спросили меня об этом, мой совет вам – прекратите ваши дыхательные упражнения. Наш разговор с Дервишем продолжался очень долго. До нашего ухода я сумел обсудить с князем наши дальнейшие планы. И поэтому, поблагодарив Дервиша, я сказал ему, что мы предполагаем остаться еще день или два поблизости, и спросил, не разрешит ли он поговорить с ним еще раз. Он согласился и даже сказал, что если мы захотим, то сможем увидеть его на следующий вечер после обеда. Мы остались не на два дня, как намеревались, а на целую неделю, и каждый вечер все вместе приходили к этому Дервишу и разговаривали с ним. А потом каждую ночь допоздна Сары, Оглы и я переводили нашим товарищам все, что было сказано. Когда мы в последний раз пришли к Дервишу, чтобы поблагодарить его и сообщить о нашем отъезде, Якимбей, к нашему великому удивлению, неожиданно обратился к нему по-персидски необычным для него робким голосом. «Добрый отец! За эти дни я стал убежден всем своим существом, что вы...» Прервавшись в этом месте, он торопливо попросил Сары, Оглы и меня не мешать ему говорить самому и поправлять его только когда используемые им выражения имели особое значение на местном диалекте, что могло изменить смысл сказанного. Затем он продолжал, что вы являетесь тем самым человеком, которого я инстинктивно искал, человеком, которому я мог бы целиком верить руководство моим внутренним миром, для того, чтобы регулировать и нейтрализовать недавно возникшую во мне борьбу между двумя совершенно противоположными стремлениями. Жизненные обстоятельства, неподвластные мне, не позволяют мне жить здесь, рядом с вами, чтобы, когда бы у меня не возникла необходимость, я мог прийти и почтительно выслушать ваши наставления и советы относительно того, как я должен жить для того, чтобы положить конец этой мучительной борьбе и жить, как подобает истинно Божьему творению, человеку. Вот почему я прошу вас, если это возможно, не отказать дать мне теперь несколько кратких указаний и советов о правилах жизни, подходящих человеку моего возраста. Эту неожиданную просьбу Якимбея почтенный персидский дервиш выполнил. Я не буду описывать здесь, что он тогда объяснил, считая это преждевременным для серьезных читателей и даже вредным для подлинного понимания моих идей. Поэтому я решил с чистой совестью изложить сущность этих объяснений позднее, в соответствующей главе третьей моей книги под заглавием «Физическое тело человека и его нужды». Следующим утром после этого последнего визита к Дервишу мы продолжили наше путешествие. Вместо того, чтобы отправиться, как планировалось в начале, направления Персидского залива, мы пошли на запад, к Багдаду. Так как два наших товарища, Карпенко и князь Нижерадзе, заболели лихорадкой, и им становилось хуже с каждым днем. Мы достигли Багдада, и, пробыв там около месяца, разделились и разошлись в разных направлениях. Князь Любовецкий, Елов и Якимбей отправились в Константинополь. Карпенко, Нижерадзе и Погосян решили пойти вверх по течению Евфрата до его истоков, затем перейти горы и пересечь русскую границу. А доктор Сары Оглы, я и все остальные согласились вернуться на прежний маршрут, пойти в направлении Хорасана, и только там выбрать конечный этап нашего путешествия. Описывая доктора Якимбея, я не могу не упомянуть о его страстном интересе к гипнотизму и всему связанному с ним. Он особенно интересовался теми феноменами, которые все вместе называются «сила человеческой мысли», и изучение которых является отдельной частью современной науки о гипнозе. И действительно, он добился особенно в вышеупомянутой отрасли беспримерных практических результатов. Благодаря экспериментам, которые он ставил на людях для того, чтобы объяснить каждый аспект различных проявлений силы человеческой мысли, он приобрел репутацию опасного волшебника и мага. Эксперименты, которые он проводил со своими друзьями и знакомыми с упомянутой целью, привели, среди прочего, к тому, что некоторые люди, которые встречали его и даже только слышали о нем, начали бояться его, в то время как другие, напротив, стали слишком уважать и чуть не лизать его ботинки. Я думаю, что главной причиной этого ложного мнения, которое люди составили о нем, были не его глубокие знания и чрезвычайное развитие внутренних сил, которого он добился, а просто его понимание одного свойства человеческой психики и непроизвольных идиомоторных реакций. Это свойство, характерное для любого обычного человека, какому бы общественному классу он ни принадлежал, и какого бы возраста он ни был, заключается в том, что когда он думает о чем-нибудь конкретном вне себя, его мускулы мгновенно напрягаются и вибрируют в направлении его мыслей. Например, если он думает об Америке, и его мысли повернулись туда, где по его представлениям находится Америка, определенные его мускулы, особенно тонкие и мимические, начинают целенаправленно вибрировать. Таким же образом, если мысли человека направляются ко второму этажу дома, когда он сам на первом этаже, определенные его мускулы напрягаются и, так сказать, поднимаются вверх. В общем, движение мыслей в определенном направлении всегда сопровождается напряжением мускулов в том же направлении. Этот феномен происходит даже среди тех, кто знает о его существовании и пытается всеми известными ему способами избежать его. Каждому, вероятно, случалось видеть в каком-нибудь театре, цирке или в других публичных местах, как различные факиры, фокусники, чародеи и подобные им артисты удивляют людей, находя спрятанные предметы или выполняя загаданные желания. При исполнении этих впечатляющих номеров фокусники держат руку одного из зрителей, который, конечно, думает о загаданном действии, и просто посредством неосознанных направленных движений или толчков, получаемых от руки человека, угадывают и выполняют задуманное. Они могут делать это не потому, что обладают каким-то особым знанием, а просто потому, что знают секрет этого свойства человека. Так что каждый может делать то же самое после небольшой тренировки. Нужно только быть способным сосредоточить свое внимание на руке другого человека и улавливать ее слабые, почти неощутимые движения. При практике и настойчивости можно всегда добиться успеха в угадывании того, что было задумано. Например, если задумано, что фокусник должен поднять лежащую на столе шляпу, тогда даже если человек знает секрет и пытается упорно думать о ботинках, стоящих перед кушеткой, он будет, тем не менее, непроизвольно думать о шляпе, и мускулы, которыми руководствуется фокусник, будут напрягаться в этом же направлении, так как они больше подчиняются подсознанию, чем сознанию. Как я сказал, Якимбей выполнял эксперименты такого рода на своих друзьях для того, чтобы больше узнать о человеческой психике и таким образом определить причины гипнотического влияния. Среди экспериментов, которые он проводил, был один весьма необычный, поражавший непосвященных больше, чем любой из фокусов факиров. На листе бумаги, разделенном на квадраты, он писал весь алфавит по порядку, На другом таком же листе ряд натуральных чисел от 0 до 200. Он приготовлял несколько листов с алфавитами разных языков людей, объектов, опытов. Сидя за столом, он клал один из листов с алфавитом перед собой. Подопытного усаживал рядом и давал ему в правую руку карандаш. Прежде чем решать формальную задачу этого психологического акта, допустим, предсказания судьбы, Икимбей овладевал волей человека, вызывая его полное доверие. Своей левой рукой он брал правую руку этого человека и начинал говорить примерно следующее. «Первая буква вашего имени...» И он объявлял букву, над которой дрожала рука, и затем записывал ее. Действуя таким образом, он выяснял следующие буквы имени и складывал все имя. Например, получив буквы «С», «Т» и «Е», он мог уже сказать, что имя было Стефан. Затем он говорил: «Ваше имя Стефан. Теперь я должен узнать ваш возраст», и начинал двигать руку над числами. Затем он выяснял, женат человек или нет, сколько у него детей, имя каждого ребенка, имя его жены, имя его злейшего врага, лучшего друга и так далее. После нескольких чудесных отгадываний его клиенты часто бывали так удивлены, что забывали все на свете и продолжали рассказывать все, что он хотел знать. И отпустив руку, он должен был только повторять ими сказанное. Затем, какую бы фантастическую чепуху он ни говорил об их будущем, они верили всему и с благоговением ловили каждое его слово. Позже каждый, над кем Икимбей производил этот эксперимент, рассказывал о нем при каждом удобном случае и, конечно, делал такие поразительные добавления о его силах, что волосы слушателей вставали дыбом. Таким образом, постепенно создавался образ Икимбея, в котором он приобрел ауру волшебника, и даже его имя произносилось шепотом и с трепетом. Многие люди, не только турки, но и из других стран, главным образом из Европы, начали писать ему и докучать просьбами. Некоторые просили его предсказать их будущее по почерку, другие – вылечить их неразделенную любовь, третьи – исцелить их на расстоянии от хронических недугов. Он получал письма от пашей, генералов, офицеров, мул, учителей, священников, купцов и от женщин всех возрастов, особенно от молодых женщин всех национальностей. Короче говоря, образовывались такие груды писем с различными видами просьб, что если бы Икимбей захотел послать даже пустые открытки каждому из писавших, он должен был бы иметь не менее 50 секретарей. Однажды, когда я посетил его в Скутаре, в его отцовском имении на берегу Босфора, он показал мне некоторые из этих писем, и я помню, как мы надрывались от хохота, смеясь над наивностью и глупостью людей. В конечном счете он так устал от этого, что даже бросил свою любимую работу и уехал из места, где был известен. Совершенные знания Икимбея о гипнозе и о психике обычного человека оказались очень полезными во время одного из наших путешествий, когда ему удалось вывести нас из очень трудного положения, в которое мы попали. Однажды мы с Икимбеем и еще несколькими товарищами оказались в городе Ангишар в Кашкагарии, намереваясь оттуда поехать дальше в Гиндукуш. Там Икимбей получил известие от своего дяди из Турции, что его отец тяжело заболел и, вероятно, долго не проживет. Эта новость встревожила Икимбея так сильно, что он решил прервать свое путешествие и вернуться в Турцию как можно быстрее, чтобы провести оставшееся время со своим любимым отцом. Так как эти непрерывные странствия с постоянным нервным напряжением начали утомлять и меня, и так как я также хотел повидать своих родителей, я решил прервать свое путешествие и доехать до России с Икимбеем. Расставшись с нашими товарищами, мы поехали через Иркиштан в Россию. после многих приключений и великих трудностей не по самой проторенной дороге из Кашкагарии, ведущей в Ош, а более короткой, мы прибыли в город Андижан в Ферганской долине. Мы решили пересечь эту знаменитую область и воспользоваться удобным случаем, чтобы осмотреть развалины нескольких древних городов, о которых мы много слышали. Таким образом, мы удлинили наше путешествие, прежде чем вышли к железной дороге. В Маргилане мы купили железнодорожные билеты до Красноводска и уже сели в свой поезд, когда обнаружили, что, к несчастью, до конечной станции денег не хватит. Не на что было даже купить еды на следующий день. Кроме того, за время путешествий по Кашгарии наша одежда так истрепалась, что было неприлично показываться на людях, поэтому деньги были необходимы и для покупки одежды. Поэтому мы решили не ехать до Красноводска, а сменить поезд в Черняево и поехать в Ташкент, большой город, где мы могли получить деньги телеграфом и, ожидая их, как-нибудь перебиться. Мы так и сделали. Приехав в Ташкент и сняв комнату в дешевой гостинице недалеко от станции, мы прежде всего пошли отправить телеграмму, а затем на базар, чтобы продать уже ненужные вещи – винтовки, часы, шагомер, компас, карты. Вечером, когда мы шли по улице и размышляли о своем положении, гадая, на месте ли те люди, которым мы телеграфировали, мы незаметно очутились в старом Ташкенте. Мы сели в узбекской чайхане, продолжая размышлять, что мы будем делать, если деньги задержатся. И после долгого обсуждения различных возможностей, мы наконец решили, что здесь Якимбей выдаст себя за индийского факира, а я – за шпагоглотателя и человека, который может съедать любое количество ядовитых веществ. На следующее утро первое, что надо было сделать, это пойти в Ташкентскую газету, в отдел рекламы и дать объявление о нашем концерте. Там работал очень симпатичный, дружески расположенный к нам еврей, который недавно приехал из России. Поговорив с ним немного, мы устроили размещение объявлений во всех трех ташкентских газетах, а также заказали большие афиши, сообщавшие, что приехал известный индийский факир Ганес со своим помощником Салаканом, и следующим вечером в зале клуба железнодорожников он даст представление гипнотических экспериментов и многих других сверхъестественных феноменов. Газетчик также обещал получить разрешение полиции для расклейки афиш по городу. И на следующий день объявления о заезжих фокусниках были уже на глазах у жителей всего Ташкента. Тем временем мы нашли двух приехавших из России безработных и, отправив их сначала в баню хорошенько помыться, привели в нашу гостиницу и подготовили для гипнотических сеансов. В конце концов, мы привели их в такое состояние, что можно было втыкать им в грудь большую булавку, зашивать им рот и, поместив их между двумя стульями, головой на одном, а ногами на другом, класть огромный вес им на живот, после чего каждый желающий мог подойти, выдергивать волосы у них из головы и так далее. Выступление с этим номером потрясло зрителей так же, как когда Якимбей узнавал их имена и возраст уже описанным мною способом. Короче говоря, уже после первого сеанса, кроме целого ящика денег, мы получили сотни приглашений на обеды. А как женщины строили нам глазки, об этом не стоит и говорить. Три вечера подряд мы давали сеансы и, хорошо заработав, без промедлений уехали подальше от наших докучливых поклонников. При написании этой главы, которая воскресила в моей памяти различные наши экспедиции и странствия по Азии, мне захотелось отметить очень искаженное представление об этой части света, сложившееся у большинства европейцев. Прожив уже 15 лет на Западе и общаясь с людьми всех национальностей, я пришел к выводу, что в Европе мало кто знает Азию так, как она того заслуживает. Большинство людей в Европе и Америке полагают, что Азия является большим континентом, прилегающим к Европе, и населенным дикими или в лучшем случае полудикими племенами. Их представления о ее размерах очень смутны. Многие считают, что она равна Европе и не подозревают, что Азия может вместить несколько Европ. Но меньше всего известно, что многие азиатские народы очень древние и хранят такие глубокие, перешедшие от предков познания в области медицины, астрологии и других наук, каких европейская цивилизация сможет достигнуть только через несколько сотен лет.